Глава 42. Узнав, что в Египте есть зерно, Иаков сказал сыновьям: «Что смотрите друг на друга?» И продолжал: «Говорят, в Египте есть зерно, отправляйтесь туда и купите зерна, чтобы нам не умереть с голода». И 10 братьев Иосифа отправились в Египет за зерном. Только Вениамина, его родного брата, Иаков от себя не отпустил, как бы с ним ни стряслось беды. Сыновья Израиля оказались в толпе просителей, пришедших в Египет за зерном. Ведь от голода страдал весь Ханаан, а правителем страны, куда они пришли, был Иосиф. Он и занимался продажей зерна. Братья подошли и простерлись перед ним ниц. Он посмотрел на них и узнал, но притворился чужим и сурово спросил их: «Откуда пришли?» «Из Ханаана, за зерном», — ответили те. Иосиф узнал своих братьев, но они-то его не узнали. Вспомнил Иосиф свои сны про них и сказал: «Вы лазутчики, пришли разведать, где наша страна уязвимее всего». «Нет, господин», — отвечали они, — «мы, рабы твои, пришли за зерном. Мы все братья, дети одного отца, люди честные. Мы, рабы твои, никогда лазутчиками не были». «Нет», — сказал Иосиф, — «вы пришли разведать, где наша страна уязвимее всего». «Нас, рабов твоих, 12 братьев», — отвечали они, — «мы все дети одного отца, из Ханаана. Младший сейчас с отцом, а одного из нас уже нет». «Ну вот», — сказал Иосиф, — «я же говорил, вы лазутчики. Но мы вас проверим. Клянусь жизнью фараона, пока ваш младший брат не придет, вас отсюда не выпустят. Пошлите за ним кого-нибудь одного, а остальные пока будут под стражей. Вот и посмотрим, правдивы ли ваши рассказы. А если нет, значит, вы лазутчики. Клянусь жизнью фараона». И Иосиф посадил их на 3 дня в тюрьму. На 3-й день он сказал им: «Сделайте, как я скажу, и будете жить, ибо я боюсь Бога. Если вы и вправду честные люди, пусть кто-нибудь один останется в тюрьме, а остальные отвезут зерно для своих голодающих семей и вернутся ко мне с младшим братом. Если ваши слова подтвердятся, то вы не умрете». Они подчинились. «Это нам возмездие за брата», — говорили они между собой. «Ведь мы видели его горе, но не сжалились, как он нас не умолял. Вот теперь и к нам пришло горе». А Рувим добавил: «Разве не говорил я вам, не делайте мальчику зла? Но вы не слушали. А теперь мы расплачиваемся за его кровь». Не знали братья, что Иосиф понимает их разговор, ведь Иосиф говорил с ними через переводчика. А Иосиф отошел в сторону и заплакал. Потом вернулся и снова говорил с ними. А потом выбрал Симеона и велел связать его на глазах у братьев. Потом распорядился наполнить им вьюки зерном, каждому положить обратно в мешок его серебро и дать еды на дорогу. Так и было сделано. Братья нагрузили зерно на ослов и отправились домой. Ночью на привале один из них развязал мешок, чтобы задать корм ослу, и увидел свое серебро. Вот оно, сверху. «Мое серебро снова у меня», — сказал он братьям. «Вот оно, сверху». Сердце у них упало. Задрожав, они стали спрашивать друг у друга: «Что же это такое творит с нами Бог?» Вернувшись в Ханаан к отцу, братья рассказали ему все, что с ними приключилось. «Человек, который правит в той земле, говорил с нами сурово и принял нас за лазутчиков. Мы сказали, что мы люди честные, а не лазутчики, что нас 12 братьев, все дети одного отца, что одного брата уже нет, а младший сейчас с отцом в Ханаане. Но он ответил нам: «Я проверю, правду ли вы сказали. Задержу одного из вас, а остальные пусть отвезут зерно своим голодающим семьям и возвращаются ко мне с младшим братом. Вот тогда я поверю, что вы не лазутчики, а честные люди. И брата вашего отпущу, и разрешу вам свободно странствовать по всей нашей земле». Они стали выкладывать вещи из мешков, и у каждого в мешке оказался кошель с серебром. Увидев это, и братья, и отец пришли в ужас. «Вы отнимаете у меня сыновей одного за другим», — сказал им Иаков. «Иосифа нет, Симеона нет, Вениамина забираете. Все беды на меня». Рувим ответил отцу: «Двух сыновей моих можешь убить, если я не приведу Вениамина обратно. Доверь его мне, и я верну его». «Нет», — сказал Иаков, — «не пойдет с вами мой сын. Его брат мертв, Вениамин один у меня остался. Что, если в пути с ним случится беда? По вашей вине я, седой старик, от скорби сойду в Шеол».